Глава 453. Аукционный дом Исерина. После подтверждения нашими оценщиками, на аукционе могут быть проданы все предметы стоимостью свыше 100 тысяч магических кристаллов. Могу ли я узнать, требуются ли вам услуги наших оценщиков? Рефлекторно спросила служанка. Очевидно, что она не раз и не два произносила подобные фразы. «Приведи меня к нему», — ласково ответил Лилин. Он последовал за служанкой и подошел к нескольким кабинетам. Когда он проходил мимо, то ощутил как скрытое заклинание под землей, так и руны на стенах. Безопасность в этом месте поддерживалась на более жестком уровне, чем снаружи, несмотря на тот факт, что эти кабинеты охранял маг третьего ранга. Они подошли к комнате, в которой находилась стойка регистрации, а служанка почтительно пригласила Лилина занять место. «Господин, пожалуйста, подождите, я позову оценщика, чтобы помочь вам». «Хорошо», — кивнул Лилин, наблюдал за исчезающей спиной служанки. Вскоре дверь открылась. Внутрь вошел пожилой мужчина с копной бело-серебристых волос. «Уважаемый гость, я оценщик второго уровня, Норта», — поклонился старик. «Здравствуйте», — слегка улыбнулся в ответ Лилин. Он указал на сиденье перед собой и пригласил оценщика сесть. На центральном континенте оценщики имели уровни. Этот оценщик второго уровня также был и магом второго ранга, но к нему по-прежнему так уважительно относились. Такое редко где можно встретить. Кроме того, его руки покрывались всевозможными шрамами, поэтому казалось, что за его спиной скрывался огромный опыт. Когда Норта сел, он с удивлением посмотрел на Лилина. Сейчас, когда настало время аукциона, его не удивляло, что начали появляться клиенты. Однако, судя по ощущаемому запаху и внешности, по своему опыту Норта мог сказать, что маг перед ним был молод. Тем не менее его тело окружал густой туман, сквозь который даже этот оценщик не мог ничего разглядеть. Он не мог точно сказать, имелось ли у этого клиента что-либо уникальное, что невозможно достать обычными способами. Оценщик погладил кольцо на руке, поскольку не мог подавить легкое предвкушение, появившееся в его сердце. «Я мастер зельеварения и подумываю о продаже нескольких зелий», — прямо произнес Лилин. Конечно же, с собой у него имелось и множество других предметов, чья ценность сильно превышала таковую у зелий, но он хотел сохранить их для частного обмена на тайном собрании после аукциона. Сейчас на аукционе он мог продать только эти зелья. С его талантом к зельеварению, за последние 100 лет Лилин сумел собрать большое количество зелий. Не ожидал, что встречу другого мастера зельеварения, загорелись глаза Норты. Независимо от места, мастера зельеварения и алхимики всегда пользовались предпочтительным отношением. После некоторых раздумий Норта начал рассказывать ему о некоторых вопросах, которые клиенту стоило принять к сведению. «Тем не менее, сперва я бы хотел рассказать вам о правилах аукциона. На нашем аукционе продаются только зелья высшего качества. Если предлагаемые вами зелья среднего или низшего качества, то, не беспокойтесь, я знаю об этом», — Лилин улыбнулся, протянул руку и провел ее по столу. Засияло серебряное свечение, и спустя мгновение стол ломился от всевозможных бутылок с различными зельями. Так-так много. Глаза Норты тут же расширились от удивления. Затем он полностью потерял свое спокойствие, когда узнал некоторые из зелий, и все они высшего качества. Ха-ха, наблюдая за выражением лица старика, Лилин слегка хихикнул. Фактически, он выставил лишь небольшую часть зелий, накопленных им за последние столетия, но и этого количества хватило, чтобы ошеломить старика. «Это все, что я накопил за всю жизнь», — Лилин с гордостью рассмеялся, но все равно вздохнул. «Господин, да вы же грандмастер зельеварения», — воскликнул Норта слегка дрожащим голосом. Грандмастерам зельеварения всегда уделялось пристальное внимание со стороны сильных организаций. Таких мастеров сильно не хватало на центральном континенте. Это ясно прослеживалось хотя бы из того факта, что среди клана Ураборос, который обладал 3 магами утренней звезды, таких мастеров насчитывалось не более 5. Это же, капли холодного пота стекали по лбу Норты, когда он со смущением смотрел на зелья. «Мои извинения, уважаемый гость, я не могу осуществить оценку, пожалуйста, подождите немного». Даже если он и находился посреди аукционного дома города Лазурной горы, обычный оценщик вроде Норты не мог правильно оценить стоимость зелий такого грандмастера зельеварения. «Тогда надеюсь, что вы поспешите», — произнес Лилин с невыразительным лицом, скрывая свое недовольство. «Да, господин». Перед лицом этого неизвестного грандмастера зельеварения Норта не смел тратить его время и поспешно ушел. Похоже, что личность грандмастера зельеварения очень полезна на центральном континенте. Улыбнулся Лилин, поглаживая свой подбородок. На этот раз ему не пришлось долго ждать. Спустя минуту после ухода старика, послышался стук и последовал мелодичный голос. «Уважаемый гость, могу я войти?» «Пожалуйста», Лилин улыбнулся и вскоре увидел, как старик почтительно открывает дверь и приглашает молодую леди западной внешности. «Позвольте представиться, меня зовут Сирина Акхарт. Все административные вопросы аукционного дома Лазурной горы, а также дела господина будут полностью проводиться мной». Эта красивая девушка по имени Сирина походила на спелый персик. Каждая часть ее тела отдавала соблазнительным шармом. Кроме того, ее фамилия немного удивила Лилина. И не только это. Хотя она и использовала технику, чтобы скрыть свою ауру, и чип смог обнаружить, что она в действительности уже обладала могуществом мага третьего ранга. Скрип. Норта поклонился и закрыл за собой дверь. «Господин, как я могу обращаться к вам?» Сирина смотрела на лицо Лилина, скрытое хлопковой тканью. Девушке была любопытна личность и аура человека перед ней. «Простого кровавого разбойника будет достаточно», Лилин нескромно воспользовался одним из своих старых имен. «Хихилорд Кровавый Разбойник, как вы собираетесь продавать эти зелья?» Сирина качнула своими изящными бедрами и, взмахнув рукой, поинтересовалась у Лилина. Каждое ее движение было вежливым и учтивым, что еще больше возбуждали горячие желания людей. Эта женщина-то еще соблазнительница, но еще и сильно похожа на Селину из сумеречной зоны. Вздыхал Лилин в своем сердце, но спокойно спросил: «Расскажите о ваших планах». Брови Сирины нахмурились, но она вскоре расслабилась. «Поскольку вы заинтересованы, то сперва я расскажу о правилах нашего аукциона. Для обычных клиентов у нас имеется два метода продажи. Во-первых», Сирина протянула Лилину безупречный белый нефрит. «Эти зелья можно продать здесь, но независимо от цены, наш аукционный дом часть заберет себе в качестве комиссии. Конечно же, если аукцион не удастся, то вам придется заплатить нам залог. Во-вторых, наш аукционный дом может просто напрямую выкупить эти зелья у вас. Цена разумная и будет соответствовать рыночной. Но что мы будем делать с ними позже, уже не должно вас беспокоить. Если вам срочно нужны магические кристаллы, вы можете воспользоваться этим методом». Лилин кивнул. «Второй метод, несомненно, придуман для тех магов, которые планировали накопить большое количество средств для участия в торгах за определенный предмет. Единственное но, аукционный дом, несомненно, будет выкупать предметы ниже рыночной цены. К сожалению, другая сторона была готова покупать зелья по рыночной цене не только из-за редкости зелий, но и из-за их интереса к личности грандмастера зельеварения. Я, конечно, надеюсь, что смогу как можно скорее избавиться от этих предметов, чтобы получить магические кристаллы для участия в аукционе. Раз уж вы так искренны, то, конечно, я готов обменяться по второму методу», произнес Лилин. Хотя он бы выручил намного больше, продавая зелья на аукционе, очевидно, что он бы смог получить выгоду только по окончанию аукциона. Этого он не хотел. «Прекрасно. Приобретение такого большого количества зелий высшего качества будет очень полезным для моих записей о продажах. Спасибо, господин», усмехнулась Сирина, словно не смогла разглядеть, сколько драгоценных зелий стояло на столе перед ней. «Я оцениваю, что общая стоимость представленных зелий составляет около 98 миллионов магических кристаллов. Господин, у вас имеются возражения?» Цена, озвученная Сириной, слегка ошеломила Лилина. Однако его шок не продлился долго. Лилин находился на территории клана Акхарт, а зелья уже давно стояли на столе. Их с легкостью могли оценить, благодаря методам аукционных домов. Неудивительно, что она не очень внимательно осмотрела содержимое стола, когда вошла к Лилину. «Разумная цена», — кивнул Лилин. Конечно же, он заранее оценил стоимость всех своих предметов, и озвученная ею цена основывалась на текущей рыночной стоимости и даже слегка превышала ее. Обычно клиенты сразу приобретают VIP-статус, если их вклад составляет свыше 50 миллионов магических кристаллов в нашем аукционном доме Лазурной горы. Но мы редко встречаем таких людей, как вы, которые получают подобный статус сразу после первой сделки. Сирина улыбалась, а ее голубые глаза сияли очаровательным блеском. Казалось, будто она хотела прорваться сквозь завесу и увидеть настоящее лицо Лилина. Магесса хлопнула в ладоши, а через мгновение в комнату зашел слуга с подносом в руках. На красной ткани лежала фиолетово-золотая карточка, а также черный мешочек. Это оплата и VIP-сертификат. Пожалуйста, подтвердите его и примите». Когда ситуация обернулась деловой, Сирина вернула себе серьезное выражение. Без излишней скромности Лилин подошел и проверил предметы на подносе, а особенно количество магических кристаллов. С помощью ИИ-чипа он проверял их частоту и количество, прежде чем кивнуть и подтвердить, что все соответствует действительности. Когда они закончили, Лилин сразу не ушел. Сирина сопроводила его по коридору с довольной улыбкой на лице. Эти двое ходили вокруг да около, прежде чем Лилин нарушил молчаливую атмосферу. «Вообще-то у меня есть еще два вопроса, требующие вашей помощи». Глава 454. Начало аукциона. «Что нужно господину?» — просияла Сирина. Грандмастера зельеварения встречались крайне редко, и аукционный дом Лазурной горы не пожалеет сил, чтобы соблазнить Лилина. Если у такого мастера будут какие-либо просьбы, то они могли с легкостью помочь ему. На центральном континенте существовало мало вещей, которые не мог осуществить маг утренней звезды. Причина, по которой я посетил аукционный дом Лазурной горы, заключается в желании заполучить ценные материалы. Мои источники уверяют, что подобные материалы будут продаваться здесь, — неторопливо произнес Лилин. Господин пытается узнать о личности продавца до начала торгов? — с недоумением спросила Сирина. Что за материал? Если речь идет о редком материале, то наш аукционный дом не может принимать подобных решений. Лилин рассмеялся и прошептал на ухо Сирине несколько слов. Вам действительно требуется. Глаза Сирины расширились, но она тут же улыбнулась. Эти материалы очень трудно найти. Даже мой дедушка не продаст их. Я не буду скрывать от вас. Ранее несколько групп людей приходили ко мне, желая заполучить подобную информацию, но мы не раскрыли никаких сведений, потому что высокопоставленные мастера уже заметили их в списке выставляемых товаров на аукционе. Понятно, — ответил слегка разочарованно Лилин. По всей видимости, астральный камень на самом деле был очень ценным. Если же он появится на аукционе, то вызовет сильный ажиотаж. Раз Сирина назвала их мастерами, то те люди, должно быть, являлись магами утренней звезды. Другой возможности просто не существовало. В то же время Сирина также с изумлением смотрела на Лилина. Исследования и эксперименты с астральными вратами могли проводиться только магами не ниже уровня магов утренней звезды. Даже предварительные исследования имели строгие требования, чтобы маг как минимум должен обладать силой водной стадии третьего ранга и иметь собственную магическую башню. Похоже, что клиент перед ней обладал большой силой. Давайте отложим это дело и поговорим о другом. Меня интересует частное собрание после аукциона. Каковы требования для входа? — небрежно спросил Лилин. Собрание? — Сирина безмятежно вздохнула с облегчением. Она имела полномочия ответить на этот вопрос. Если бы у нее не имелось такой власти, то магесса не смогла бы удовлетворить ни один из запросов Лилина, что приравнивалось бы тому, что она попросту наступила ему на ноги. Частное собрание будет проводиться в течение 3 дней после закрытия аукциона. Мы объявим об этом позже. Что касается требований, то вы уже являетесь VIP-клиентом и участником аукциона Лазурной горы, а поэтому полностью удовлетворяете требованиям для участия в частном собрании. Я пришлю кого-нибудь с сообщением о дате и времени начала. Отлично. Несмотря на кокетливые приглашения от Сирины, призывающих его остаться подольше, Лилин все же встал и покинул аукционный дом. Даже несмотря на то, что Лилин отверг ее, Сирина не ощущала ни капли гнева. Она улыбалась, когда Лилин выходил из комнаты, а затем вышла и сама. Как все прошло? Ты узнала его в офисном квартале? — спросил у Сирины мужчина с золотистыми волосами и длинной тростью. Казалось, что он знал о сделке между Сириной и Лилином. Нет, он очень осторожен, — сердито улыбнулась Сирина. Я просмотрела всю информацию об известных в окрестностях грандмастерах, но ни один не подходит под его описание. Он из другого региона. Несмотря на то, что аукцион Лазурной горы имел хорошую репутацию, они привлекали только магов ниже области утренней звезды. Более того, в списках присутствовали только маги из близлежащих регионов. Возможно, он обладает большим опытом и его нужно завербовать. В конце концов, мы можем привлечь его к замышляемому нами делу, но он также может соответствовать требованиям дедушки. Мужчина говорил спокойным голосом, но после его слов, глаза Сирины загорелись. Ты имеешь в виду? — С растущим ожиданием и множеством заговоров, время медленно шло, и вот наступил день начала аукциона. Сейчас в городе Лазурной горы проходил праздник. Жители не только носили яркие фонари, но и запускали фейерверки на оживленных улицах. Маги нередко совершали подпольные сделки и обменивались информацией. И клан Акхарт разослал множество элитных подразделений, чтобы поддерживать порядок в городе. Судя по всему, этот праздник проводится для нас, магов, которые еще не достигли области утренней звезды. Лилин пробрался в толпу и периодически поглядывал из стороны в сторону. И чип вывел предупреждение перед глазами Лилина. Толпа, в которой оказался Лилин, в основном состояла из магов первого и второго рангов, иногда встречались маги третьего ранга, а некоторые из них даже обладали силой, подобной Лилину. Эти маги походили на Лилина. Они носили маски и скрывали свои личности, носили вуали и плащи. Могут ли среди них оказать ведущие лидеры или беженцы? Эх, такое правило сохранилось после проведения прошлых аукционов. Лилин улыбнулся и еще плотнее сжал полы своей мантии, продолжая рассматривать опасных личностей, идентифицированных ичипом. В этот момент в центре города открылись ворота аукциона Лазурной горы. Из ворот вышли хозяева и маги, которые начали приветствовать всех входящих магов в гламурных мантиях. Вход уже до краев заполнился магами, и остальным ничего не оставалось, кроме как выстроиться в очередь. Почему они так послушны? Все потому, что приветствующие маги оказывали существенное сдерживающее влияние. Все они являлись элитными магами из клана Акхарт. Мало того, что многие из них обладали мощными заклинаниями, они даже владели методами комбинированных атак. Даже маги на кристальной стадии окажутся в затруднительном положении и вряд ли смогут сбежать, если на них нападет такая толпа магов. Вход для VIP-персон, с другой стороны, совершенно отличался. Время от времени маги проходили через него, а остальные отдавали им дань уважения. VIP-клиенты представляли собой не только выдающуюся личность, но и статус. Вывести 50 миллионов магических кристаллов за одну сделку не являлось простым делом. Они жили в мире магов. Если у человека имелась сила для защиты собственного благополучия, почему бы ему не ограбить и других? В результате статус VIP-клиента подразумевал за собой определенную мощь. Разумеется, Лилин не стал стоять в очереди, а развернулся и проследовал ко входу для VIP-клиентов. Когда он вышел из толпы, то осознал, что среди огромной толпы нашлось много людей с подобными намерениями, а он даже знал среди них нескольких. «Прошу прощения, но VIP-карта позволяет пройти только еще двум магам». Сирена, извиняясь, поклонилась, но молодая замужняя женщина перед ней не сдвинулась ни с места. «Кто ты, по-твоему, такая? Мы семья Ролит». Джессия покраснела, но Нолан оттащил ее в сторону с горькой улыбкой на лице. Два стража по обе стороны от входа стояли с серьезными выражениями лиц, и казалось, будто они ни капли не испугались репутации семьи Ролит. Семья Ролит являлась небольшой организацией, а среди них не имелось мага утренней звезды. Если они уступят этим двоим, то к клану Акхарт будут относиться как к клоунам. Нолан, естественно, знал об этом и прошептал несколько слов на ухо Джесси. Рядом с ними стояло два мага третьего ранга. Один из них поймал взгляд Нолана. Этот старик, Лилин, смотрел на впереди стоящего мага. Он скрывал свое лицо, но на ухе у него висела красная рубиновая подвеска, которая, казалось, что-то означала. Он, должно быть, лидер клана Ролит, тот, кто, по слухам, достиг пика водной стадии. Лилин спокойно прошел мимо него. Ему уже удалось победить Тором, которая воспользовалась тайной техникой и прорвалась к кристальной стадии. Поэтому он, естественно, не считал старика угрозой. «Джессия, я думал, что ты не хочешь участвовать в подобном аукционе», — беспомощно убеждал ее Нолан. Его жена изначально говорила, что хочет приехать сюда ради отдыха и не будет участвовать в аукционе. Однако сегодня ей что-то взбрело в голову, и девушка заявила, что собирается участвовать. Тем не менее, их семья по-прежнему имела старейшину третьего ранга, который также приехал сюда ради аукциона, поэтому квота уже была переполнена. С их маленькой силой, как небольшого семейного клана, клан Акхарт не стал бы проявлять к ним никаких поблажек и не позволит превысить квоту для прохождения через VIP-вход. Лилин не смог не заметить, что после брака Нолан действительно повзрослел. «Я просто хочу пойти и взглянуть. Дедушка Вэнс, ты не можешь пропустить меня?» Джессия потянула за рукав старика и начала кокетливо улыбаться. Вэнс мог только усмехнуться и, взглянув на Сирену, произнес: «Послушайте, мне очень жаль, господин Вэнс, несмотря на нашу старую дружбу, правило есть правило. Если эта женщина хочет пройти, то может войти только через вход для обычных клиентов», — ответила Сирена с профессиональной улыбкой на лице. Хотя ее тон и оказался искренним, в глубине, казалось, имелся оттенок притворства. Перед ней стояли лишь представители небольшого семейного клана, ей не стоило прилагать много усилий. «Нет, я отказываюсь идти через тот ход», такой поворот событий привлек внимание многих магов. Отказ Джесси заставил их немного смутиться. «Пожалуйста, освободите дорогу, за вами стоят другие VIP-клиенты». В то же самое время глаза Сирены загорелись, и она подошла и поприветствовала другого мага. «Лорд Кровавый Разбойник, прошло много времени с нашей последней встречи». По сравнению с ранним ответом, тон Сирены казался более восторженным. Увидев подобное отношение от Сирены, Джесси и даже Нолан выглядели жалкими. «В чем дело?» – спросил Лилин, хотя уже и знал ответ. «Ой, ничего особенного. Квота этого гостя уже заполнена, но эта девушка настаивает, чтобы ее пропустили», – в общих чертах рассказала Сирена. «Пусть она заполнит мою. Я никого не привел с собой», – пожал плечами Лилин. Глава 455. Наблюдатели Божьей коровки. «Раз этого желает лорд Кровавый Разбойник, то пожалуйста». Проблема была простой, а правила довольно гибкими, поэтому такая возможность имелась. Кроме того, Сирена пыталась приблизиться к Лилину, поэтому естественно проявляла к нему должное уважение. На самом деле, даже если квота Лилина и была бы заполнена, он все равно хотел привлечь побольше людей, а Сирене все равно бы пришлось пойти ему навстречу. В конце концов, в ее глазах грандмастер зельеварения представлял намного большую ценность, чем семья Ролит, в составе которой имелся только один маг третьего ранга на водной стадии. «Правда, большое спасибо вам!» Нолан тут же высказал свое восхищение. Он, конечно же, не узнал замаскированного Лилина и поклонился, а также насильно заставлял поклониться и Джессию. «Большое спасибо!» Немного неохотно, но Джессия все же поклонилась, все еще ощущая некоторую обиду. «Ладно, раз все решилось, я пойду», – сдержанно кивнул Лилин и направился к месту проведения аукциона. «Постойте, дорогой друг, меня зовут Венс Ролит. Премного благодарен вам». Старик по имени Венс ждал, пока Лилин поравняется с ним, чтобы плечом к плечу пройти с ним к месту проведения аукциона. Перед их ногами был расстелен изящно выглядевший красный ковер. «Ничего особенного. Лишь небольшой пустяк», — ответил Лилин, но только бог знал, какое сейчас выражение лица у него всплыло под вуалью. Он протянул руку и погладил золотую монету. «Реакция усиливается. Возможно, мне они потребуются. Хе-хе. Джесси, ты преподнесешь мне хороший подарок». Лилин стрельнул взглядом в сторону Джесси, которая шла за ним с опущенной головой. Эта девушка все еще казалась ему немного горячей. Сцена перед входом для VIP-клиентов полностью раскрыла ее тщеславие, заставив девушку осознать, какой же маленькой и беспомощной она была. Она не показывала ни малейших намеков на благодарность Лилину, который чуть ранее протянул ей руку помощи. Естественно, она тоже не узнала Лилина, а вместо этого ругалась и ворчала про себя. «Чертов Лилин, если бы не ты, меня бы здесь не было, и я не страдал от подобного унижения. Мы еще посмотрим. Не попадись мне сегодня на глаза, иначе». Злобный блеск мелькнул в глазах Джесси, но через мгновение пропал. Пока она шла с опущенной головой, никто не заметил подобного изменения. И верно, главная причина, почему она решила посетить аукцион, заключалась в Лилине. С тех пор, как Джесси повстречала его в городе, мысли о мести заполонили ее разум. Кроме того, по словам старшего, который однажды видел Лилина рядом с ними, последний находился только на начальной стадии третьего ранга и еще даже не достиг паровой стадии. Как только девушка найдет его, дедушка, чья сила уже достигла водной стадии, несомненно поможет ей отомстить. Но Джессию сильно разочаровывал тот факт, что как бы она ни искала Лилина, обыскав весь город и даже посетив магазин, где они повстречали его, девушка не могла найти этого мага. Лилин уже давно изменил свою личность на кровавого разбойника, но даже если бы они встретились лицом к лицу на улицах, Джесси определенно не смогла бы его узнать. После бесчисленно потраченных часов Джесси могла только с неохотой отказаться от дальнейших поисков и вместо этого подумать о других возможностях. Она решила нанести удар прямо на аукционе. У нее имелась сильная уверенность, что Лилин покажется на аукционе. Поэтому она считала, что если не смогла найти его в городе, то точно поймает на аукционе. Поэтому ее желание посетить аукцион заключалось в том, чтобы решить проблему. Именно поэтому Джесси, которая не имела ни малейшего интереса к аукциону, начала приставать к Нолану, чтобы тот привел ее сюда. Однако, Казалось, будто она что-то забыла. Мало того, что на аукционе будет присутствовать огромное количество магов, возникла бы еще одна проблема, которую будет очень трудно решить. До тех пор, пока человек является официальным магом, он обладал способностью изменять свою внешность. И когда Лилин изменил ее, даже если маг будет стоять прямо перед ней, девушка никогда не узнает его. Джессия, возможно, и думала об этом, но ее разум сейчас переполнялся ненавистью и гневом, из-за чего она потеряла способность здраво мыслить. В этот момент Лилин и Венс достигли перекрестка. «Ха-ха, мне было приятно побеседовать с вами, кровавый разбойник. Я пойду в свою комнату. Может, оставим друг другу тайные отпечатки и встретимся поболтать в другой раз». Венс намеренно пытался подружиться с Лилином. В конце концов, он явно занимал высокое положение среди всех магов, посетивших аукцион города Лазурной горы. Высокопоставленные маги знали, что чем больше людей с высоким статусом они знали, тем больше преимуществ получит их семья. Конечно, из-под вуали раздался измененный и чипом смех Лилина, и в то же время он отправил свой тайный отпечаток. Попрощавшись, Лилин проследовал за служанкой в свою комнату. Комната оказалась роскошной, но маленькой. Внутри могло поместить не больше трех человек, которые могли усесться на стулья, расставленные на небольшом расстоянии друг от друга. Неудивительно, что они разрешали проходить только двум магам совместно с VIP-гостем. Боюсь, что Джесси придется стоять сбоку, или нет, Нолан будет стоять, а Джесси займет его место. Мысли быстро пролетали в голове Лилина. В то же самое время он оценивал все окружающее пространство. Самой увлекательной частью всей комнаты представлялся объект в виде огромного экрана в центре, на котором появлялись строчки с многочисленными предметами аукциона. Лилин некоторое время игрался с устройством для ставок и коммуникационным оборудованием. Качество звукоизоляции внутри комнаты оказалось достойным. Комната погрузилась в тишину, как только служанка ушла. «Что-то не так, и чип просканируй». Лилин облокотился на спинку стула и потер свой подбородок. Со стороны казалось, будто он медитировал или глубоко задумался, но все же слабое синее свечение мелькало в его глазах. Начиная сканирование, никаких аномалий не обнаружено. Несколько мгновений спустя, отчет и чипа встревожил Лилина. Что? Этого не может быть. Как владелец аукциона не заложил даже базового заклинания для сбора данных? Просканируй еще раз и на этот раз активируй трехступенчатый процесс и мобилизуй атомный микроскоп. Лилин тут же понял, в чем заключался корень проблемы. Как могли такие маги находиться на аукционе? Хотя они и называли это защитой, за всеми магами требовался тщательный надзор. Возможно, некоторые маги утренней звезды и могли плюнуть на такое отношение, но Лилин не мог. Бип. Команда получена. Мобилизую атомный микроскоп, начинаю глубокое сканирование. Тут же отреагировал и чип. На этот раз отчет появился спустя 3 секунды. Бип. Обнаружены следы микроскопических существ. Совпадений в базе данных не найдено. И чип зачитал отчет и спроецировал изображение в разум Лилина. Изображение явно масштабировалось из картинки с атомного микроскопа. В округе, состоящей из множества клеточных объектов, пространство патрулировалось мелкими существами, похожими на божьих коровок, размером с маленькие энергетические частицы. Собираясь в группы, они даже формировали странные руны. Это же, зрачки Лилина сузились, руны перехвата Манлара. И что это за существа? Они на самом деле такие крошечные, что для их обнаружения требуется атомный микроскоп. Холод пробил Лилина, когда он приказывал Ичипу проверить его тело. Убедившись, что эти божьи коровки находились только на полу комнаты и никак не контактируют с его телом, маг вздохнул с облегчением. Хотя я не знаю, для какой еще цели служит это существо, его способность шпионить с помощью рун очень тяжела для моего понимания и ужасна. Сердце Лилина сильно стучало, но он продолжал сохранять сонный вид, поэтому никто не заметил, что что-то было не так. Похоже, что все место проведения аукциона покрыто этими крошечными жуками. Кроме того, кто-то использует их для создания заклинания. Такую вещь, скорее всего, может осуществить только король Лазурной горы. Лилин был уверен, хотя он и обладал большими знаниями и опытом, но никогда не слышал о таких божьих коровках ранее, поэтому и считал, что, скорее всего, они являлись существами из другого мира, которые были захвачены королем Лазурной горы, а затем он сформировал из них странную формацию заклинаний. Формация, развернутая с особой осторожностью магом утренней звезды, не обнаруживалось даже магом третьего ранга на кристальной стадии. Лилин даже подозревал, что другие маги утренней звезды не смогут распознать ее с такой легкостью. Это также объясняет, почему данный секрет до сих пор не был раскрыт и почему аукцион Лазурной горы проходил так гладко, а во время его проведения не происходило каких-либо инцидентов. Под наблюдением этих существ, какой бы маг ни строил планы, он не смог бы их реализовать. Он действительно достоин того, чтобы называться магом утренней звезды. Лилин вздыхал в своем сердце, но внешне казалось, что он по-прежнему просто дремал. Однако это также объясняло, почему VIP-клиентам предоставлялись такие крошечные комнаты. Судя по силе клана Акхарт, даже если бы они построили для каждого человека просторную и роскошную комнату, то не столкнулись с каким-либо финансовым давлением. Единственное, из-за чего этого не сделали, из-за формации. Создание заклинания, способного наблюдать за всеми апартаментами аукциона, требовало огромных ресурсов. В конце концов, аукцион вмещал огромное количество магов. Занимаемая им площадь уже стала невероятно огромной и не могла больше быть расширена. Поскольку границы формации имели предел, если бы площадь стала еще больше, то в формации появились бы дыры, за которыми бы не смог наблюдать король Лазурной горы. В этот момент раздался голос, словно говоривший человек стоял прямо перед Лилином. «Дамы и господа, добро пожаловать в город Лазурной горы. Мы благодарим вас за то, что вы посетили это знаменательное мероприятие. Для меня большая честь вести этот аукцион. Мое имя Лиа Акхарт». Вскоре множество изображений появилось на трех стенах помещения, раскрывающих обширную платформу, с которой вещал дворянин среднего возраста с золотистыми волосами. Техника 3D-голограммы, Лилин чуть было не закричал, но мгновенно опомнился. Этот эффект достигался только заклинанием. Казалось, будто Лилин сидит в лучшем месте, прямо перед хозяином аукциона. Конечно же, маги из других комнат видели все так же, как и он. Ряд слов появился на центральном экране. Теперь будет представлен первый лот аукциона, огненный драгоценный камень. Глава 456. Крыло солнца. После введения последовало несколько других строк, каждая из которых описывала следующие предметы. А теперь, позвольте мне представить первый лот аукциона в этом году. Сокровище, прибывшее из огненного мира. Огненный драгоценный камень, громко объявил ведущий и тут же убрал марлю с подноса. Бум! В то мгновение перед глазами Лилина появилось три куска полупрозрачных кристаллов. Казалось, будто неугасающее пламя горело внутри них. Сокровище из другого пространства. Многие маги ахнули. Чтобы успешно начать аукцион, аукционный дом Лазурной горы приложил недюжинные усилия. Очевидно, что первый лот оказался очень неожиданным. По слухам, огненный драгоценный камень является сокровищем огненного мира. Внутри содержатся сжатые элементальные огненные частицы. Они могут помочь вам прорваться и восстановить утерянную духовную силу огненного атрибута, а также являются одним из предметов, необходимых для повышения уровня высокоуровневых техник медитации. Продолжал вещать ведущий аукциона. Тем не менее, очень немногие обращали на него внимание и продолжали слушать. Многие пристально уставились на огненно-красные кристаллы на подносе. Даже Лилин был слегка искушен этим предметом, не говоря уже о других магах. Ресурсы из других миров могли добываться только магами утренней звезды из-за требования для путешествия через астральные врата. Маги второго и третьего ранга не обладали достаточной духовной силой, чтобы соответствовать тем существам. Хорошо. Теперь мы начнем аукцион за огненные драгоценные камни. Стартовая цена 5 миллионов магических кристаллов, объявил ведущий. На экране появились огромные цифры, которые с безумной скоростью начали увеличиваться. Лилин безмолвно наблюдал, как цифра в углу экрана превысила отметку в 10 миллионов и в мгновение ока дошла до 50 миллионов, прежде чем остановиться. Он горько улыбнулся. Изначально я думал, что суммы свыше 90 миллионов будет более чем достаточно. Теперь же наверняка мне придется столкнуться с трудностями, если я захочу получить астральный камень. Лилин потушил нахлынувшую мысль о повышении ставки. Хотя у него и имелось много предметов, которые он мог использовать в качестве оплаты, но выиграть огненный драгоценный камень являлось для него плевым делом. У него имелись ограниченные средства и ему стоило сохранить их на будущее. Раз уж он уже решил отказаться, Лилин расслабился и увлеченно наблюдал, как группа магов борется за предметы. Ценность предметов из других миров все еще превышала ожидания Лилина. Помимо магов в VIP-комнатах, ставки начали делать и маги, сидящие на обычных местах, обладая финансовыми способностями конкурировать за огненные драгоценные камни, но которые в итоге ушли магу из обычной аудитории, заполненной низкостатусными магами, вот же негодяй, притворяющийся слабым. Лилин смотрел и оценивал рыжую девушку. Торги окончены, три человека, предложившие самую высокую цену, получат право на получение огненного драгоценного камня. С волнением озвучил ведущий аукциона с покрасневшим лицом. Теперь на экране зависли три цифры. Самая высокая ставка достигла ошеломляющих 85 миллионов магических кристаллов. Вторая и третья ставки просто отличались от первой не более чем на миллион. Это безумие, Лилин покачал головой. Очевидно, что котируемая цена сильно завышалась и даже превысила первоначальные ожидания аукционного дома. Ведущий успокоился и начал озвучивать информацию о втором лоте аукциона. Магическое снаряжение, скипетр Фописа. Стартовая цена 38 миллионов магических кристаллов или ресурсов эквивалентной стоимости. Перед глазами Лилина тут же появился совершенно золотой, великолепно обработанный скипетр. На вершине скипетра имелось множество золотистых обводок и украшений, формировавшие в итоге что-что в форме короны, от которой непрерывно излучались свет и пламя. 40 миллионов магических кристаллов, 50 миллионов магических кристаллов и три лунных камня сверху. Очевидно, что этот магический скипетр был широко известен среди магов. Еще до того, как ведущий успел закончить описание лота, маги уже начали делать свои ставки. Лилин положил подбородок на тыльные стороны ладони и наблюдал, вдруг ощутив, насколько же он был бедным. По сравнению с магами центрального континента, владеющих богатыми ресурсами, хоть и обладали ценным наследием, даже если бы он разграбил всю сумеречную зону, то все равно считался лишь обладателем небольшого состояния. Если бы он не пережил опасные путешествия и не являлся грандмастером зельеварения, то не осмелился бы участвовать в аукционе за астральный камень. Вскоре, магическое снаряжение, скипетр Фописа, был выкуплен магом из VIP-комнаты по высокой цене в 90 миллионов магических кристаллов. Многие маги обратили внимание на номер этой VIP-комнаты. На аукционе Лазурной горы, естественно, собрались высшие силы из близлежащих территорий. Затем на аукционе выставлялось большое количество ценных сокровищ, информация о высокоуровневых техниках медитации, а также огромное количество ценных ресурсов, появляющихся на сцене один за другим, за которыми многие маги и пришли сюда. Зелья Лилина также выставлялись на сцене. Хотя появилась только часть от проданных им аукционному дому, они по-прежнему уходили по высокой цене. Страсть магов к зельям высшего качества никогда не удовлетворялась. Это чрезвычайно сильно радовало Лилина, но одновременно он внутренне закатывал глаза. Первоначально он думал, что аукционный дом потерял часть средств, выкупив его зелья, но как оказалось, эта сделка принесла им огромную прибыль. «Леди и джентльмены, сегодняшние торги приближаются к концу, а наш аукционный дом специально решил, что самые привлекательные сокровища будут выставлены на аукционе в последний момент». Слова ведущего аукциона тут же вызвали интерес Лилина, когда он устремил свой светящийся синим светом взор на сцену. На этот раз аукцион продлится 3 дня, а это означает, что на аукционе будут выставлены 3 чрезвычайно ценных предмета. Искушал всех магов хозяин аукциона. «Тогда позвольте мне представить вам первое сокровище, древнюю продвинутую технику медитации, крыло солнца». После его слов занавески на сцене разошлись в стороны, раскрывая предмет, находящийся за ними. Он ничем не отличался от обычных тяжелых мечей. Его форма так и отдавала древностью, весь клинок прокрывался очевидными трещинами, а наконечник меча полностью отсутствовал. Еще более значимая часть, которая заставила Лилина задержать дыхание, капля золотой крови на лезвии сломанного меча, от которой словно бы излучалась жизненная сила. Она приняла форму спирали и непрерывно светилась. Как вы все знаете, как только маг продвигается в область утренней звезды, то достигает еще более страшного и непредсказуемого состояния, и даже его жизнь начнет возвышаться. Даже самая малая капля их крови будет скрывать в себе тайны, настолько, что с помощью этой крови они смогут реинкарнировать. Ведущий аукциона продолжил более взволнованным голосом. И этот сломанный меч когда-то окропил кровью древнего ребенка солнца. Благодаря проверке нашего оценщика, хотя кровь на мече и полностью потеряла всю свою жизненную энергию, эта кровь хранит в себе информацию о технике медитации ребенка солнца того времени. Ребенок солнца. По мере объяснения хозяина аукциона, Лилин словно постепенно погружался в океан. Существовала возможность, что реликвии такого могущественного человека древних времен содержала в себе некоторые фрагменты информации. Даже кость пальца Ломи могла насильственно катализировать душу посредством собственного излучения. Но он не верил, что она может содержать полноценную технику медитации. Основываясь на своих гипотезах, Лилин считал, что ребенок Солнца осознавал о приходе своей смерти, когда столкнулся с могущественным врагом и поэтому сознательно оставил свое наследие. Лилина поразил тот факт, что он неожиданно повстречался с реликвией ребенка Солнца, который существовал во времена организации Зыбучих Песков. К нему закралось ощущение, что судьба древних чернокнижников Зыбучих Песков существовала достаточно длительный период. Мы можем гарантировать, что внутри сокрыта полноценная техника медитации, крыло Солнца. Древняя техника медитации высшего уровня по-прежнему будет являться отличной отсылкой для наших исследований, даже при том, что мы не сможем ее практиковать. Более того, хотя кровь ребенка Солнца и полностью потеряла свою жизненную энергию, вы никогда не знаете, когда вам повстречаются заклинания, которые смогут восстановить ее сущность. Если это так, то, боюсь, сама структура всех чернокнижников центрального континента будет пересмотрена. Хозяин аукциона изо всех сил пытался сбить всех с толку. Стартовая цена этого лота 200 миллионов магических кристаллов или эквивалентные стоимости ресурсы. Когда хозяин аукциона закончил свою речь, атмосфера, фактически, погрузилась в молчание. Многочисленные маги, каждый со своими мыслями, смотрели на сломанный меч с золотистой спиралью на лезвии. «Эх», — глубоко вздохнул Лилин и добавил, «если бы наставник Гилберт оказался бы здесь, то любой ценой выкупил бы его». Конечно, Лилин был точно уверен в одном. Аукцион будет проводиться в течение 3 дней, и самые ценные предметы будут раскрываться только в конце каждого дня. Продвинутая древняя техника медитации лишь самая дешевая среди всех 3 лотов. Продвинутая техника медитации, крыло солнца, походила на технику медитации Лилина, глаза Кимоина, техника специально настроенная для отдельных чернокнижников. Для культивации техники требовалась родословная древнего ребенка Солнца. Опираясь на свои знания, Лилин помнил, что со времен существования Зыбучих Песков на центральном континенте больше не появлялась подобная родословная. Поэтому основная ценность техники медитации заключалась в виде справочного пособия, поэтому сейчас, в глазах мага, ее ценность опустилась до довольно низкой отметки. Кроме того, кровь на мече потеряла всю жизненную энергию и не могла использоваться для непосредственного введения в тело мага и соответственно передаваться дальше. Хотя она и выглядела довольно ценной, но она уже давным-давно потеряла свою истинную ценность. Конечно, относительно низкая ценность определялась в сравнении с 2 другими сокровищами. Но, к сожалению, даже эта стоимость оказалась слишком высокой. Лилин не мог себе позволить купить ее. Глава 457. Подлый. «Какая жалость», — вздохнул Лилин. «Если бы он использовал все свои магические кристаллы и продал некоторые драгоценные материалы, то смог бы поучаствовать в торгах за крыло солнца. Хотя она и была хороша, но не совсем соответствовала его требованиям, поскольку его основная цель состояла в получении астрального камня. Однако если бы здесь присутствовал герцог Гилберт, то предложил бы высокую цену за крыло солнца, даже если бы она и понадобилась ему только ради исследований». Продвинутая техника медитации, а также древняя родословная. Этим соблазнам поддавался любой чернокнижник. Получив в свои руки подобный предмет, они, должно быть, воспользовались всевозможными методами, пока осознали, что никак не могут воспользоваться кровью ребенка Солнца, прежде чем с неохотой выставили предмет на аукцион. Они бы никогда не подумали о том, чтобы стать новой семьей чернокнижников. Насколько знал Лилин, на центральном континенте не имелось семьи чернокнижников, среди которых кто-нибудь достиг 6 ранга. Другими словами, если бы кто-нибудь смог очистить кровь ребенка Солнца и объединить ее с техникой медитации, то со временем на центральном континенте мог появиться чернокнижник рассветной зари. Невозможно воссоздать такую родословную с нынешними ресурсами центрального континента, решил Лилин, вспомнив об экспериментах и данных о слиянии родословных зыбучих песков. «Если бы я использовал эту технику медитации совместно с генетическими реформационными функциями моего ИЧИПа, возможно, мне бы удалось что-либо сделать, однако, если бы Лилину и удалось, то в лучшем случае он бы приобрел еще одно древнее родовое сокровище. У него в руках уже имелась чистая родословная древнего красного дракона. Однако после долгих исследований он понял, что до сих пор не может преобразовать свою собственную родословную. Все исследования по синтезу и модификациям родословных давным-давно исчезли. Родословная внутри его тела не только придавала ему силы чернокнижника, но и сливалась с его душой. Даже Лилин не знал, как с этим бороться. В конечном счете, только когда маг продвигался в область утренней звезды, и когда его духовная сила изменялась, только тогда они могли вступать в контакт со своим духом. Поэтому, даже если Лилину и удастся очистить кровь ребенка солнца, то он бы никому не предлагал подобное сокровище. На самом деле его интерес к крылу солнца намного превышал его интерес к родословной ребенка солнца. Это древняя продвинутая техника медитации. Техника медитации, крыло солнца, действительно стояла на более высшем уровне, чем его глаза Кимоина. Несмотря на то, что они обе являлись техниками медитации, привязанными к родословным, крыло солнца стояло на более высокой ступени. Техника медитации глаза Кимоина имела всего 4 уровня из-за происхождения великой кимоинской змеи. Великая кимоинская змея первоначально была существом 4-го ранга, ограничивая дальнейший рост чернокнижника, практикующего эту технику медитации. Поскольку ни один из чернокнижников с родословной великой кимоинской змеи не смог пересечь барьер 5-го ранга, то и не существовало более высокого уровня техники медитации. С другой стороны, ребенок солнца отличался от великой кимоинской змеи. Он уже первоначально считался существом 6-го ранга, поэтому техника медитации крыло солнца позволяла чернокнижнику с родословной ребенка солнца в конечном итоге достигнуть могущества чернокнижника 6-го ранга. Как правило, на центральном континенте высокоуровневыми техниками медитации назывались только те техники, которые позволяли магу достигнуть области утренней звезды. Более того, для того, чтобы маг достиг области рассветной зари, требовалась передовая техника с как минимум 6 уровнями. Естественно, Лилину не хватало только 4 уровней техники глаз Кимоина. Его конечная цель заключалась в достижении области рассветной зари и более высших уровней, чтобы в конце концов стать бессмертным. Поэтому крыло солнца привлекало его. По крайней мере, эта техника могла служить в качестве модели, с помощью которой он мог улучшить свою собственную технику медитации. Тем не менее, неужели ему стоило платить так много ради техники медитации, которая бы просто являлась отсылочным материалом? Лилин покачал головой, пытаясь избавиться от этой навязчивой мысли. Техники медитации неосязаемы, а только информируют нас посредством слов и изображений. Поскольку клан Акхарт уверен, что эта техника полноценная, значит, у них однозначно имеется копия, а также кровь ребенка солнца. Возможно, мне следует работать от этой точки зрения. Лилин погладил подбородок, когда эта мысль пронеслась в его голове. Спустя несколько минут молчания, маги внизу наконец активизировались. 210 миллионов магических кристаллов. Прозвучал старческий голос, словно его голос послужил сигналом. Множество цен практически заполнили весь экран. В конце концов, на сцене стояла передовая техника медитации с древней родословной. В глазах многих магов они являлись бесценными. Вдобавок, необъятности тайны заклинаний не являлись той областью, которую нынешние маги могли полностью изучить. Возможно, в одном из скрытых уголков центрального континента хранилась мощная техника, способная активировать родословную ребенка солнца. Если все так, то если сегодня купить этот древний меч по низкой цене, в будущем имелась возможность заработать состояние. Лилин ясно понимал, о чем думало большинство магов. Сейчас в аукционе участвовали только маги утренней звезды, которые обладали внушительным богатством и желали купить технику для своих будущих исследований. Несмотря на тот факт, что аукционный дом не сильно привлекал магов такого уровня, всегда находились исключения. Один из таких исключений сейчас сидел в VIP-комнате, которая значительно превышала размер комнаты Лилина. Маг внутри имел иссушенное лицо и серебряные глаза. Он носил плащ цвета слез дьявола и улыбался. «Я не ожидал, что встречу здесь такой ценный объект». Он не использовал устройство для оглашения цены, а просто тихо прошептал. 1 миллиард магических камней. Что странно, хотя он и озвучил цену тихим голосом, ее услышал каждый маг на аукционе, что попросту привело к возникновению очередного молчания. Увы, но тот, кто смог озвучить такую цену, без сомнений являлся магом утренней звезды, как они могли с ним конкурировать. С другой стороны, когда Лилин услышал этот голос, то все внутри него похолодело. Охотник на демонов, Сирил. Хотя тон голоса и отличался, Сирил оставил о себе глубокое впечатление в душе Лилина. Его голос уже был записан и чипом, поэтому Лилин сразу же узнал его. «Я не могу поверить, что он тоже здесь». Успокоившись, Лилин почесал голову и с горечью улыбнулся. Чтобы получить такие вещи по дешевым ценам, он просто может напугать всех магов на этом аукционе. «Охотник на демонов Сирил, ты все такой же высокомерный, как и раньше». Но даже так, он не собирался привлекать к себе внимание и жаловаться. Лилин понимал, что ему стоит не привлекать к себе внимание, поскольку сейчас он находился в невыгодном положении. Маг утренней звезды действительно представлял собой суровый сдерживающий фактор. Когда Сирил озвучил свою цену, то весь аукционный зал замолчал. «Хорошо, раз никто не увеличивает цену, я объявляю, что эта продвинутая техника медитации теперь принадлежит господину в VIP-комнате номер один». В действительности, у него сейчас болело сердце. По его мнению, цена за этот лот должна была подняться минимум от 1 миллиарда магических кристаллов и максимум до 2 миллиардов. Конечно же, он мог продать технику по такой цене, судя по тому, что на аукционе присутствовали высокопоставленные маги. А сейчас, кланы Акхарт и сами хотели предложить более миллиарда за эту технику медитации. Они определенно кусали губы от такой потери. «Милорд, ваш выигрыш здесь, пожалуйста, проследуйте за мной, чтобы совершить обмен. Кроме того, хранитель нашего клана хотел бы встретиться с вами». В этот момент, в первом ряду Сирина почтительно кланялась и говорила немного дрожащим голосом. «Хорошо, веди», — махнул Сирил рукой. Даже маги утренней звезды должны были следовать правилам. Его холодное отношение привело бы только к тому, что магу утренней звезды клана Акхарт пришлось бы предупредить его. На самом деле у него имелся только один шанс. Если он попробует повторить такой ход, то король Лазурной горы определенно станет враждебно к нему относиться. Но очевидно, что в глубине души Сирил вообще не испытывал угрызений совести. Волновала ли его репутация, материальные выгоды, вот, что было самым важным. Как только он подчинится и гарантирует, что больше ничего подобного не сделает, то сможет с легкостью получить продвинутую технику медитации. Так почему бы ему не поступить так? Охотник на демонов Сирил изначально был хитер и коварен, хуже демонов. По этой причине другие маги и боялись его. В результате действий Сирила, первый день аукциона окончился на плохой ноте. Вдобавок известие об охотнике на демонов Сириле распространилось по городу словно лесной пожар. Если подобное повторится, то аукционный дом гарантированно понесет убытки. В конце концов, кто осмелится соперничать с магом утренней звезды? Если такое бы происходило на каждом аукционе, то аукционному дому Лазурной горы просто пришлось бы продавать предметы вместо них. В результате гарантии аукционного дома, второй день начался, как и обычно. Лилин также, как и в первый день, пришел и молча наблюдал за торгами каждого драгоценного предмета. Накануне, Сирина подмигнула ему, намекая, что среди предметов появится астральный камень. По этой причине Лилин и просидел молча весь второй день. По окончании всех торгов, ведущий аукциона наконец объявил: «Самый ценный предмет этого дня – астральный камень». Лилин наконец смог воочию увидеть свою цель посещения этого аукциона – астральный камень. Существование астрального камня было известно многим магам, но немногие из них засматривались на него. На сцене появился ограненный черный камень. Тщательно осмотрев его, Лилин заметил, что с поверхности камня излучались мягкие лучи синего света. Лилин словно оказался посреди звездного неба. Астральный камень необходим для межпространственных экспериментов. Этот камень весит 1582 грамма, а его плотность очень высока. Известно, что этот камень наиболее высокого качества. Он переполнен энергией и, безусловно, отлично подойдет для проведения экспериментов. Ведущий аукциона безостановочно нахваливал астральный камень, в то время как первоначальная цена за астральный камень оказалась меньше, чем за продвинутую технику медитации. Этот камень широко применялся в экспериментах, отсюда и спрос на него. Глава 458. Кровавая герцогиня. Стартовая цена за астральный камень начинается с 200 миллионов магических кристаллов, и шаг ставки должен составлять как минимум 1 миллион. Вы можете использовать ресурсы аналогичной ценности. Да начнется аукцион. Ведущий аукциона махнул рукой, и экран перед глазами Лилина наполнился яркими красками. Наблюдая, как цифры на экране ползут вверх, Губы Лиэлина изогнулись в горькой улыбке. Его догадка сбылась. Астральный камень оказался одним из самых ценных предметов аукциона. Его цена тут же взлетела до небес. Похоже, чтобы заполучить этот астральный камень, ему придется потратить все магические кристаллы, а также заложить некоторые из своих материалов. Лиэлин радовался, что не испытывал недостатка в ценных материалах. Если он продаст их, то будет обладать квалификацией, чтобы участвовать в аукционе. 1 миллиард магических кристаллов. Лиэлин тут же озвучил свою ставку, желая отпугнуть остальных магов. 1,1 миллиарда магических кристаллов. Тут же прозвучало еще одно предложение. Оно поступило из VIP-комнаты номер 1. Хотя из нее до этого не звучало ни одной ставки, но кто теперь не знал, что в этой комнате находился маг утренней звезды, охотник на демонов Сирил. Лиэлин почесал подбородок, и его глаза сверкнули осторожностью. «Ха-ха, Сирил, тебе не стыдно?» Внезапно раздался другой голос из VIP-комнаты номер 2. Вскоре экран обновился, и на нем появилась новая цена – 2 миллиарда магических кристаллов. «А?» – объявился еще один маг утренней звезды. Рот Лиэлина дрогнул, и маг горько улыбнулся. «Как же все хлопотно!» Несмотря на то, что он был уверен в своем богатстве, он не был настолько эгоистичен, чтобы сравнивать себя с кем-то в области утренней звезды. Более того, раз теперь в борьбе участвовало 2 мага утренней звезды, разве он не будет ухаживать за смертью, если вклинится в спор? Да, астральный камень действительно был ценен, а потеряв возможность заполучить его, испытает сильную печаль, но по сравнению с его драгоценной жизнью, Лиэлин знал, что представляло большую ценность. Поэтому он разумно отказался бороться за него. С другой стороны, Лиэлин не терял надежду. У него еще имелся шанс на частном собрании, которого он с нетерпением ждал после окончания аукциона. В VIP-комнате номер 1 Сирил застыл, поскольку он опознал этот голос. Этот голос, должно быть, это Эмма, чертова сука. Возможно, он и ругал ее, но в этот момент его лицо наполнилось неудержимым страхом. Кровавая герцогиня Эмма получила известность за свои безумные и дикие методы. Она также являлась магом утренней звезды, поэтому с чего бы ей проявлять к нему уважение? 3 миллиарда магических кристаллов. Сейчас ему остро требовался астральный камень для своих экспериментов с астральными вратами. В ближайшем будущем у него наверняка появится возможность, а он сможет раскрыть координаты дьяволов, поэтому и желал заполучить его. Он знал, что должен был выиграть этот лот, несмотря на высокую цену. Таким образом, Сирил с неохотой выкрикнул свое предложение. «Ха-ха, Сирил, твой карман по-прежнему так мал, как и твой город грехов. Я предлагаю 4 миллиарда». Казалось, будто Эмма получила некоторую информацию и не желала сдаваться. Цена за этот астральный камень явно превзошла его фактическую стоимость, поэтому у Сирила отпало желание повышать ставку дальше. Тем не менее, он явно почувствовал смущение от последней насмешки Эммы. 4,5 миллиарда магических кристаллов, выкрикнул Сирил. Глубоко в сердце он решил, что если Эмма решится повысить ставку, то он сдастся. Он позволит ей заплатить большую сумму магических кристаллов. Ха-ха, Сирил, думаешь, что я пойду дальше? Ошибаешься, этот астральный камень не представляет для меня такую ценность. С меня не убудет, если я позволю тебе завладеть им. Неожиданно, Эмма отступила и прекратила торговаться, оставив Сирила наедине со своим гневом. Честно говоря, Сирил, куда делась твоя рациональность? Потратить 4,5 миллиарда на какой-то астральный камень, саркастически высмеивала его Эмма, продолжая сыпать соль на рану. Это шлюха. Однажды, Сирил яростно стиснул зубы, кровавый оттенок появился в его серебряных глазах. Ужасающая энергетическая пульсация заставила гостей в других VIP-комнатах ощутить себя неловко. «Эмма, просто жди и смотри», бросив Эмме последние слова, Сирил встал и поспешно ушел с аукциона, не желая задерживаться ни на секунду. Лиэлин, с другой стороны, услышав имя Эммы, сильно удивился. «Кровавая герцогиня? Разве она не наставница Фри?» Кровавая герцогиня Эмма являлась чернокнижницей утренней звезды и второй старейшиной клана Ураборос. Если это она, то неудивительно, что она не могла встретиться с глазу на глаз с Сирилом. Лиэлин глубоко вздохнул. «Я не ожидал, что кто-то с таким статусом посетит это место. Уверен, что она прибыла только недавно, иначе древний меч с родословной ребенка Солнца, несомненно, не оказался бы в его руках». Собрав благоприятный урожай из измерения замка зыбучих песков, Лилин и остальные тут же передали все детали герцогу Гилберту, особенно Лилин. Он считал, что до тех пор, пока жив Сирил, у них больше не будет возможности снова войти в измерение в запретных землях. Поэтому он четко изложил на карте маршруты, обратив пристальное внимание, что замок Зыбучих Песков являлся ядром того измерения. Его план заключался в том, чтобы клан Ураборос обосновался около измерения с замком Зыбучих Песков. Фактически, если бы они вырвали его из лап Сирила, у Лилина появилась бы возможность провести более детальные исследования. Одно измерение не могло вызвать интереса у клана Ураборос. Однако, что если рассматриваемое измерение содержало еще одно внутри, тем более, то внутреннее измерение было основано организацией чернокнижников. Помимо полезной информации, кристаллы родословное и яйцо кровавого стервятника Лилина, а также собственный урожай Робина оставили Гилберта в восхищении. Поэтому по возвращению Гилберт собрал двух других старейшин и призывал их объединиться и выступить против Сирила. Судя по слухам, продемонстрировав мощь клана Ураборос, они не только опозорили Сирила, но также присвоили часть территории измерения себе, а также получили приоритетно продаваемые ресурсы, помимо других преимуществ. Поэтому отношения между Сирилом и тремя чернокнижниками утренней звезды из клана Ураборос естественно ухудшились. В прошлом, когда три чернокнижника объединились против Сирила, они почти победили его. По этой же причине Сирил никогда не забывал о Лилине и двух других чернокнижниках. Фактически, он даже тайно выдал ордер на их арест. В этом заключалась одна из причин, почему Лилин почти на целое столетие скрылся в своей башне для саморазвития. Узнав о положительном результате высокопоставленных магов клана, Лилин сильно обрадовался, что может присутствовать на аукционе на третий день и наполнился ожиданием перед частным собранием. В противном случае он отказался бы от идеи посещать собрание. Нельзя недооценивать пугающие сканирующие способности мага утренней звезды. Если бы они с Сирилом сидели в общих местах, то Лилин не смог бы сохранить анонимность. И как только Сирил его обнаружит, его жизнь станет такой же незначительной, как у муравья, поскольку Сирил раздавит его одним пальцем. Теперь, узнав, что на аукционе присутствовала Эмма, Лилин не имел никаких намерений признавать ее. Если бы на ее месте сидел герцог Гилберт, то он бы поднялся и тепло поприветствовал его в надежде, что Гилберт сможет помочь ему приобрести некоторые предметы, в том числе и астральные камни. Но Эмма, об этом стоило забыть. Она может и являлась старейшиной клана Ураборос, но они состояли в разных фракциях, что делало их встречу неудобной. Думая об Эмме, он тут же вспоминал Эфрию. Этой чернокнижнице действительно повезло. После удачного обмена с Лилином, ей удалось спасти положение своей семьи. И после этого поползли слухи, что она отправилась проводить исследования в уединении. Казалось, будто она пыталась пробиться через узкое место и продвинуться дальше. Широко известным оставался тот факт, что как только чернокнижник продвигается в область утренней звезды, их родословная очищается. Этот метод являлся более предпочтительным по сравнению с тем, который требовал использовать чернокнижника с чистой родословной. Стоит упомянуть тот факт, что среди чернокнижниц клана Ураборос Фрия считалась одной из самых дисциплинированных и уважаемых личностей. Единственной ее негативной чертой являлось ее стремление везде быть первой. Лилин почесал макушку и задумался над слухами о ее решении уединиться. Казалось, что она пыталась сжать духовную силу и пробиться через водную стадию. По этой причине Лилин еще тверже решил не показываться перед Эммой. Он боялся подумать о возможном принуждении с ее стороны, чтобы он стал частью семьи Фри и помог той с продвижением. С другой стороны, если он будет сперва обнаружен Сирилом, то обязательно побежит искать Эмму, чтобы та помогла ему. Любые решения не стоили ничего, когда дело касалось спасения собственной жизни. У вас имелась в запасе только одна жизнь. Как только вы ее теряете, больше ничего не имело значения. В таком случае Лилин отодвигал свою целостность на задний план. Под давлением такой возможности, Лилин снова стал себя вести тише воды, ниже травы, стараясь не привлекать к себе внимания. Он убедился, что его техника преобразования и подавления духовной силы работает на полную и убедился, чтобы его энергетические волны не обнаруживались двумя магами утренней звезды. К счастью, в эту роковую ночь он ощутил огромные энергетические волны, излучаемые далеко за пределами города Лазурной горы. Заметил их не только он, но и многие другие маги. Хотя они и излучались из очень отдаленного места, энергетические волны оказались довольно пугающими и заставили Лилина ощутить некоторую тяжесть на сердце. Низкоуровневые маги ничего не ощущали, только те, чей уровень находился близко к области утренней звезды, могли заметить этот ужас. Вскоре Лилин получил известие о том, что охотник на демонов Сирил и кровавая герцогиня Эмма покинули город Лазурной горы. Услышав об этом, он тайно вздохнул с облегчением. Если такие непостоянные элементы будут как можно меньше пересекаться с его жизнью, ему станет намного легче дышать. Вероятно, что также размышляли и другие маги. При присутствии магов утренней звезды у них не имелось возможности приобрести желанные ими сокровища из-за ограниченного количества магических кристаллов. На что они могли надеяться, если один из таких магов чего-то захочет? В течение прошедших 2 дней аукцион наполнился удушающей атмосферой. Самыми недовольными из всех являлись кланы Акхарт. Из-за вторжения Сирила они понесли большие убытки. 3-й день аукциона разразился на полную катушку, будто бы наконец освободился от давления. Сейчас его жизнерадостная атмосфера намного превысила ожидания Лилина.